Глава 16. Днем позже, 23 июня, совсем в другой части страны, большой белый Конни несся на север по федеральному шоссе 180. Стрелка спидометра подрагивала в районе 95. Краска, оттенок белый коринфский, поблескивала на солнце, хром пускал солнечных зайчиков. Маленькие бортовые окошки в задней части автомобиля также отражали солнце, а потому сияли, как прожекторы. С тех пор, как Тычок и Ллойд убили водителя автомобиля к югу от Ачиты, штат Нью-Мексико, Конни проделал петляющий и лишенный всякого смысла путь. Федеральное шоссе 80, 81, автострада. В конце концов Тычок и Ллойд занервничали. За последние 6 дней они убили 6 человек, в том числе владельца «Континентала», его жену и путавшуюся под ногами дочку. Но нервничали они, часть на север, не из-за 6 убийств. Их волновали наркотики и оружие. 5 граммов гашиша, жестяная табакерка с кокаином, сколько его там они не знали, и 16 фунтов марихуаны, плюс 2 пистолета 38-го калибра и 3 45-го. Один магнум 357-го калибра, Тычок называл его «тычка-ствол». 6 дробовиков, включая 2 обреза, и пистолет-пулемет «Шмайсер». Этой парочке не хватало мозгов, чтобы оценить последствия убийства, но они понимали, какие проблемы могут возникнуть, если дорожная полиция Аризоны арестует их в угнанном автомобиле, набитом наркотой и оружием. Для полноты картины они еще стали федеральными преступниками, как только пересекли границу Невады. Федеральные преступники. Ллойду Хенриду нравилось, как звучат эти слова. Будто в гангстерских фильмах. Получи, грязная крыса. Вот тебе сэндвич со свинцом, паршивый коппер. Они свернули на север у Деминга, проехали Хёрли, Боярд, а также чуть больше по размеру Сильвер-Сити, где Ллойд купил пакет гамбургеров и 8 молочных коктейлей. «Зачем, прости господи, он купил 8 коктейлей? Чтобы мы начали писать шоколадом?» Одарив официантку безликой, но веселой улыбкой, после которой она ни один час не могла прийти в себя. «Я уверена, этот человек мог, не задумываясь, убить меня», потом призналась она своему боссу. Покинув Силвер-Сити, они добрались до Клиффа, где дорога повернула на запад, в ту самую сторону, куда им ехать не хотелось. А когда позади остался Бакхом, они вновь вернулись в забытую богом страну. Двухполосное асфальтовое шоссе бежало сквозь полынь и песок, за которыми поднимались холмы с плоскими вершинами. Ту самую страну, из которой хотелось уехать и никогда больше не возвращаться. «У нас осталось мало бензина», — подал голос Тычок. «Осталось бы больше, если бы ты не гнал с такой скоростью», — ответил Ллойд. Пригубил 3-й молочный коктейль, и его чуть не вырвало. Он опустил стекло и выкинул все оставшееся дерьмо, включая 3 коктейля, к которым они так и не притронулись. «Хап! Хап!» — закричал Тычок и начал пинать педаль газа. Конни прыгал вперед, сбрасывал скорость, снова прыгал. «Вперед, ковбой!» — завопил Ллойд. «Хап! Хап! Хочешь покурить?» «Кури, пока есть что курить», — ответил Тычок. «Хап! Хап!» Между ног Ллойда лежал большой мешок из плотного зеленого пластика с 16 фунтами марихуаны. Ллойд нагнулся к нему, зачерпнул пригоршню травки и стал сворачивать самокрутку. «Хоп! Хоп!» Конни зигзагом мчался по разделительной полосе. «Кончай это дерьмо!» — крикнул Ллойд. «Я все рассыплю!» «Ты знаешь, где взять еще!» «Хоп!» «Ты че? Нам надо все это сбыть, чел! Мы должны все это сбыть, иначе нас поймают и запихнут в чей-то багажник!» «Ладно, дружище», — Тычок выровнял машину, но на его лице читалась обида. «Это была твоя идея! Твоя грёбаная идея!» «Раньше ты считал эту идею хорошей!» «Да, но я не знал, что в итоге нам придется колесить по этой чертовой Аризоне. Если продолжим в том же духе, как мы вообще доберемся до Нью-Йорка?» «Мы сбиваем со следа погоню, чел», — ответил Ллойд. Перед ним явственно возникла картина, как открываются ворота полицейских гаражей, и в ночь выезжают тысячи патрульных автомобилей 40-х годов. Лучи фонарей ползают по стенам. «Выходи, горбатый! Мы знаем, что ты здесь!» «Грёбаная удача!» — тычок все еще дулся. «Мы пашем, как прокляты, и знаем, что у нас есть, кроме этой травки и пушек. У нас есть $16 и 300 грёбаных кредитных карточек, которые мы никогда не посмеем использовать. Какого хера? У нас даже нет денег, чтобы наполнить бак этого борова». «Бог пошлет». Ллойд плевком запечатал самокрутку, сунул в рот и поднес к ней прикуриватель Конни. «Счастливые грёбаные денечки. А если ты собираешься ее продавать, то чего мы ее курим?» — продолжал тычок, не слишком-то уповающий на божественную щедрость. «Ну, продадим несколькими унциями меньше. Заканчивай, тычок. Затянись». От такого предложения тычок никогда не отказывался. Он гоготнул и взял косяк. Между ними стоял полностью заряженный шмайсер. Конни несся по дороге. Индикатор бензина показывал, что бак на 7/8 пуст. Тычок и Ллойд встретились годом раньше в Браунсвиллской тюрьме общего режима на рабочей ферме в Неваде. Тюрьма включала в себя 90 акров орошаемой земли и тюремный городок, сборные бараки из гофрированного железа. Располагалась она в 60 милях к северу от Тонопы и в 80 к северо-востоку от Гэпса. Осужденным на короткие сроки здесь приходилось несладко. Хотя браунсвиллская тюрьма по статусу считалась фермой, с растительностью тут было не очень. Морковь и салат, едва пробившись навстречу палящему солнцу, чахли и засыхали. Зато бобовые и сорняки процветали, и законодательное собрание штата свято верило, что когда-нибудь здесь удастся выращивать сою. Но, похоже, для превращения пустыни в цветущий сад требовалось слишком много ресурсов. Начальник тюрьмы, он предпочитал, чтобы его называли боссом, гордился тем, что строго соблюдает все правила и нанимал на работу исключительно людей, которые, по его мнению, придерживались того же принципа. Он обожал говорить новичкам, что Браунсвилл является тюрьмой обычного режима с не больно-то строгой охраной, прежде всего потому, что здесь, как в песне, некуда бежать, детка, негде спрятаться. Некоторые ему не верили и пытались таки сбежать, но в большинстве случаев их приводили обратно через 2 или 3 дня, обожженных солнцем, ослепших от ярких лучей, жаждущих продать боссу свои спекшиеся души за глоток воды. Кто-то безумно хохотал, а один парень, проведший в пустыне 3 дня, утверждал, что в нескольких милях к югу от Гэпса видел большой замок, окруженный рвом с водой. Ров этот охраняли тролли на больших черных лошадях. Несколькими месяцами позже в Браунсвилл заглянул проповедник из Колорадо, и сей молодой человек истово уверовал в Иисуса. Эндрю Фриман, по прозвищу Тычок, осужденный за нападение без отягчающих обстоятельств, освободился в апреле 1989 года. Его койка стояла рядом с койкой Ллойда Хенрида. Тычок сказал Хенриду, что у него есть на примете кое-что интересное в Лас-Вегасе, если тот хочет сыграть по-крупному. Ллойд хотел. Освободился он 1 июня. Его посадили за попытку изнасилования, совершенную в Рино. Женщина, танцовщица варьете, возвращалась домой после работы и пустила струю слезоточивого газа в глаза Ллойда. Он чувствовал себя счастливчиком, получив только от 2 до 4. Отсиженное до суда время тоже пошло в зачет, плюс ему скостили срок за примерное поведение. Царящая в Браунсвилле жара не способствовала нарушениям тюремного режима. На автобусе он доехал до Лас-Вегаса, где его на остановке ждал тычок. Сразу же заговорили о деле. Тычок знал парня, по его словам, делового партнера, известного в узких кругах как «Красавчик Джордж». Так называли знаменитого американского рестлера Джорджа Вагнера. Он выполнял мелкие поручения группы людей с итальянскими и сицилийскими фамилиями. В штате у них Джордж не состоял, но время от времени они пользовались его услугами. По большей части, если требовалось что-то где-то взять и куда-то доставить, например, из Вегаса в Лос-Анджелес или, наоборот, из Лос-Анджелеса в Вегас. Чаще всего мелкие партии наркотиков, халяву для крупных клиентов казино, иногда оружие. Оружие красавчик Джордж только куда-то доставлял, никогда не забирал. И насколько понял тычок, а уровень понимания тычка никогда не поднимался выше того, что киношники называют мягким фокусом. Эти, похожие на сицилийцев люди, иногда продавали оружие ворам-одиночкам. Мягкий фокус — нечеткое изображение. По словам тычка, красавчик Джордж согласился назвать время и маршрут перевозки крупной партии наркоты и оружия. Джордж просил 25% от вырученной ими суммы. Тычок и Ллойд должны были напасть на Джорджа, связать его, вставить в рот кляп и забрать товар. А потом пару-тройку раз врезать ему. «Все должно выглядеть правдоподобно», — предупреждал Джордж. «Этих сицилийцев вокруг пальца не обведешь». «Ну что ж, звучит неплохо», — признал Ллойд. На следующий день Тычок и Ллойд пошли на встречу с красавчиком Джорджем, детиной ростом 6 футов, с головой прыщиком на практически несуществующей шее между широченными плечами. Волнистые светлые волосы придавали ему сходство со знаменитым рестлером. Ллойд в последний момент заколебался, но Тычок рассеял его сомнения. Это он делать умел. Джордж велел им прийти к нему домой в следующую пятницу, около 6 вечера. «Ради бога, наденьте маски», — предупредил он. «Вы расквасите мне нос и поставите фингал под глазом. Господи, и зачем я только в это ввязался?» Великий вечер наступил. Тычок и Ллойд доехали на автобусе до угла улицы, на которой жил Джордж, и, шагнув на дорожку, ведущую к крыльцу, надели лыжные маски. Дверь оказалась заперта, но, как Джордж и обещал, не на все замки. Игровая комната находилась в подвале. Джордж стоял рядом с пластиковым мешком, набитым травкой. На столе для пинг-понга лежало оружие. Выглядел Джордж испуганным. «Господи, о господи, и зачем только я в это ввязался?» — повторял он, пока Ллойд связывал ему ноги бельевой веревкой, а тычок накручивал на сведенные запястья изоляционную ленту фирмы «Скотч». Потом Ллойд раскровил Джорджу нос, а тычок врезал ему в глаз, поставив фингал, как и договаривались. «Черт!» — взвыл Джордж. «Обязательно бить так сильно?» «Ну, ты ж сам хотел, чтобы все выглядело по-настоящему», — заметил Ллойд. Тычок залепил куском изоленты рот Джорджа. Они стали собирать добычу. «Хочу у тебя кое о чем спросить, чел». Тычок повернулся к Ллойду. «О чем?» — полюбопытствовал Ллойд, нервно хихикнув. «Как ты думаешь, сможет ли старина Джордж не выдать наш секрет?» Раньше Ллойду такой вопрос в голову не приходил. В течение томительно долгой минуты он задумчиво смотрел на красавчика Джорджа, глаза которого выпучились от внезапного ужаса. «Конечно», — наконец ответил Ллойд, — «он тоже в долле». Но голос его звучал неубедительно, и чувствовалось, что он сам не очень-то в это верит. Семена сомнения обладают почти 100-процентной всхожестью. Тычок улыбнулся. «Да он может просто сказать им: «Привет, ребята, я встретил давнего приятеля с дружком. Мы поболтали, выпили пивка, а потом, можете вы себе такое представить? Эти сукины дети заявились ко мне домой и ограбили меня. Уверен, что вы их поймаете. Давайте я опишу, как они выглядят». Джордж бешено тряс головой, а его глаза от ужаса превратились в заглавные буквы «О». К тому времени они сложили оружие в брезентовый мешок для белья, найденный в ванной на первом этаже. Ллойд нервно поднял мешок и спросил. «И что же, по-твоему, мы должны сделать?» «По-моему, старичок, мы должны его замочить», — с сожалением ответил Тычок. «Это единственное, что мы можем сделать». «Чертовски непростая задача, учитывая, что он навел нас на это дело», — колебался Ллойд. «А кому в этом мире легко, дружище?» «Да уж», — вздохнул Ллойд, и они направились к Джорджу. Джордж бешено тряс головой. «Я знаю», — утешил его Тычок. «Хреново вышло, да? Мне очень жаль, Джордж. Без балды. Ничего личного. Хочу, чтобы ты это помнил. Держи его голову, Ллойд». «Легко сказать». Красавчик Джордж неистово мотал головой из стороны в сторону. Он сидел в углу игровой комнаты, стены которой были из шлакоблоков. Бился о них затылком, но, похоже, не чувствовал никакой боли. «Держи его!» — рявкнул Тычок и оторвал от рулона очередной кусок скотча. Ллойд наконец-то ухватил красавчика Джорджа за волосы и смог удержать достаточно долго, чтобы Тычок успел прилепить скотч прямо на ноздри Джорджа, тем самым запечатав все его дыхательные пути. Джордж просто обезумел. Выкатился из угла, елозил животом по полу, издавал сдавленные звуки. По предположению Ллойда, наверное, кричал. Бедняга. Все это продолжалось минут пять, прежде чем Джордж окончательно затих. Он взбрыкивал, стучал и сучил ногами. Лицо его стало красным, как стена кирпичного амбара. Напоследок он поднял обе ноги и с силой стукнул ими об пол. Это напомнило Ллойду мультфильм о Багзи Банни или еще о ком-то, и он хохотнул, чувствуя, что настроение у него улучшилось. Прежнее зрелище нагоняло только тоску. Тычок присел на корточки рядом с Джорджем и пощупал пульс. «Ну?» — спросил Ллойд. «Ничего не тикает, только его часы, старина», — ответил Тычок. «И раз уж о них зашла речь...» Он поднял мясистую руку Джорджа и посмотрел на его запястье. «Не, обычный таймикс. Я-то думал, Касио или что-нибудь этакое». Ключи от машины Джорджа лежали в переднем кармане его брюк. А в буфете наверху они нашли банку из-под арахисового масла Скиппи, наполовину наполненную 10-центовиками. Взяли и их. В общей сложности получилось $20.60. Ездил Джордж на старом хрипящем мустанге с четырьмя сиденьями, паршивыми амортизаторами и лысыми коктейли Савалос покрышками. Имеется в виду Аристотелес Савалос по прозвищу Телли, американский актер и певец. Они покинули Вегас по федеральному шоссе 93 и покатили на юго-восток, в Аризону. К полудню следующего дня, то есть позавчера, обогнули Финикс по сельским дорогам. Вчера около 9 утра остановились у старого пыльного магазинчика в 2 милях за Шелдоном на Аризонском шоссе 75. Вошли внутрь и замочили хозяина, пожилого господина со вставными челюстями, какие заказывают по почте. Им достались $63 и древний пикап старика. Этим утром у пикапа лопнули 2 шины. Лопнули одновременно, и на шоссе не нашлось ни гвоздя, ни кнопки, хотя Тычок и Ллойд потратили на поиски почти полчаса, передавая друг другу очередную самокрутку. В конце концов, Тычок высказался в том смысле, что это, скорее всего, совпадение. Ллойд признал, что Бог свидетель, и ему приходилось слышать и о более удивительных совпадениях. Потом появился белый Конни, словно в ответ на их молитвы. А чуть раньше, хотя ни один из них об этом не знал, они пересекли границу между Аризоной и Нью-Мексико и попали под юрисдикцию ФБР. Водитель Конни высунулся из окна и спросил: «Нужна помощь?» «Конечно, нужна», — ответил Тычок и тут же его замочил, всадил между глаз пулю из магнума. Несчастный, наверное, даже не понял, что с ним произошло. «Почему бы тебе не повернуть здесь?» — — спросил Ллойд, указывая на приближающийся перекресток. Он уже заторчал. «И поверну!» — весело воскликнул тычок. Скорость кони упала с 80 до 60 миль в час. При повороте налево правые колеса чуть оторвались от земли, а потом перед ними протянулась новая дорога — шоссе 78, ведущее точно на запад. Не зная, что они вновь пересекли границу между штатами, не зная, что совершенные ими преступления газеты уже назвали убийственным заездом по трем штатам, они вновь очутились в Аризоне. Примерно час спустя справа появился и начал быстро увеличиваться в размерах указатель «Буррак-6». «Буррак?» — заплетающимся языком спросил Ллойд. «Буррак!» — поправил его тычок и принялся крутить руль вправо-влево, отчего автомобиль начал выписывать по дороге плавные дуги. «Хап! Хап!» «Давай там остановимся», — предложил Ллойд. «Я голоден, чел». «Ты всегда голоден». «Иди в жопу. Я, когда накурюсь, постоянно хочу чего-то пожевать». «Можешь пожевать мой 9-дюймовый шланг. Как насчет этого? Хап! Хап!» «Я серьезно, тычок. Давай остановимся». «Ну, ладно. Да и деньжат надо раздобыть. Думаю, от погони мы на какое-то время оторвались. Нужно добыть денег и сваливать на север. Эта грёбаная пустынь меня достала». «Годится», — кивнул Ллойд. Он не знал, была ли тому причиной травка, но внезапно его охватил дикий страх, какого он не испытывал даже на автостраде. «Тычок прав». Надо остановиться за бураком и грабануть магазин, как после Шелдона. Разжиться деньгами и дорожными картами, поменять конни на другой автомобиль, не столь приметный, а потом рвануть на северо-восток по второстепенным дорогам. Выбраться нах из Аризоны. «Скажу тебе правду, чел», — тычок повернулся к нему. «Я вдруг занервничал, как длиннохвостый кот в комнате, заставленной креслами-качалками». «Я знаю, о чем ты, сладкий мой», — очень серьезным тоном произнес Ллойд. Фраза эта показалась обоим очень забавной, и они хором заржали. Буррак раскинулся по обе стороны от дороги. Они проскочили город и на выезде обнаружили заправочную станцию с кафе и магазином. На общей стоянке увидели старый Ford Universal, запыленный Oldsmobile и телегу с лошадью. Лошадь уставилась на них, когда тычок сворачивал на стоянку. «Похоже, то, что надо», — заметил Ллойд. Тычок согласился, достал с заднего сиденья «Магнум» и проверил, заряжен ли он. «Готов?» «Думаю, да», — отозвался Ллойд и взялся за шмайсер. Они двинулись через выжженную солнцем стоянку. Полиция уже 4 дня знала об их подвигах. Они оставили отпечатки пальцев в доме красавчика Джорджа и в магазине, где замочили старика с почтовыми вставными челюстями. Старый пикап стоял в 50 футах от трупов 3 человек, ехавших на Континентале, и не требовалось большого ума, чтобы предположить, что люди, прикончившие красавчика Джорджа и владельца магазина, убили и этих 3. Слушая Ллойд и тычок радиоприемник Конни, а не магнитофон, они бы знали, что полицейские Аризоны и Нью-Мексико объединились для величайшей за последние 40 лет охоты на людей. И все ради 2 мелких преступников, которые не представляли себе, что учинили такой переполох. Заправка работала по принципу самообслуживания. Продавец в магазине только включал насос. Ллойд и тычок поднялись по ступенькам и вошли в торговый зал. 3 прохода со стеллажами, заставленными консервами, уходили к кассовому аппарату. У прилавка мужчина в ковбойском костюме расплачивался за пачку сигарет и 50 копченых колбасок Slim Jims. В середине центрального прохода женщина с утомленным лицом и жесткими черными волосами пыталась выбрать 1 из 2 соусов для спагетти. В магазине пахло лежалой лакрицей, и солнцем, и табаком, и старостью. Хозяин, Веснушчатый мужчина в серой рубашке и фирменной бейсболке с надписью «Shell» красными буквами по белому полю поднял голову, когда захлопнулась сетчатая входная дверь, и его глаза широко раскрылись. Ллойд приставил приклад шмайсера к плечу и дал очередь в потолок. Два шарообразных плафона разбились вдребезги, как бомбы. Мужчина в ковбойской одежде начал оборачиваться. «Всем стоять, и мы никого не тронем!» — закричал Ллойд. Тычок немедленно опроверг это, проделав дырку в женщине, выбиравшей соус. Ее вышибло из туфель. «Ты чё, тычок?» — снова крикнул Ллойд. «Незачем!» «Замочил ее, старина!» — завопил тычок. «Больше ей не смотреть Джерри Фолуэлла! Хоп! Хоп!» Джерри Фолуэлл — известный американский телепроповедник. Мужчина в ковбойском костюме продолжал оборачиваться. В левой руке он держал пачку сигарет. Резкий свет, падавший сквозь окно витрину и сетчатую дверь, сверкал яркими звездами на темных стеклах его солнцезащитных очков. Над ремнем торчала рукоятка револьвера 45-го калибра. Мужчина неторопливо вытащил револьвер, пока Ллойд и тычок таращились на мертвую женщину. Прицелился, выстрелил, и левая половина лица тычка неожиданно превратилась в месиво из крови, мяса и зубов. «Меня стрельнули!» — завопил тычок, роняя свой магнум и падая назад. Он взмахнул руками, и со стеллажей на деревянный пол полетели пакеты с картофельными и кукурузными чипсами и чиз-дудлс. «Меня стрельнули, Ллойд! Посмотри! В меня стрельнули! Стрельнули!» Тычок ударился о сетчатую дверь, и она распахнулась. Он тяжело осел на крыльцо, сорвав старенькую дверь с одной петли. Ошеломленный Ллойд выстрелил скорее инстинктивно, чем в целях самозащиты. Грохот шмайсера заполнил торговый зал. Консервные банки полетели на пол. Стеклянная тара взрывалась, расплескивая кетчуп, раскидывая маринованные огурцы и оливки. Передняя панель холодильника с пепси сложилась внутрь. Бутылки с доктором Пеппером, Джолтом и Оранж Крашем разлетались, как тарелочки для стрельбы. Текла пена. Мужчина в ковбойском костюме, хладнокровный, спокойный и собранный, снова выстрелил. Ллойд скорее почувствовал, чем услышал, как пуля пролетела у него над головой, едва не коснувшись волос. Он дал еще одну очередь из шмайсера слева направо. Мужчина в бейсболке Shell упал за прилавок так внезапно, что у наблюдателя со стороны могло сложиться впечатление, будто он провалился в люк. Автомат, торгующий жевательной резинкой, разнесло вдребезги. Красные, синие и зеленые шарики покатились в разные стороны. Взорвались стеклянные банки, стоявшие на прилавке. В одной были маринованные яйца, в другой — свиные ножки. Помещение наполнил резкий запах уксуса. Шмайсер проделал три дырки в рубашке ковбоя, и большая часть его внутренностей выплеснулась со спины на Спадса Маккензи. Кличка вымышленного пса, фигурировавшего в рекламной кампании пива Bud Light. Вероятно, речь идет о рекламном плакате. Ковбой осел, все еще сжимая в одной руке револьвер, а в другой — пачку лаки. Ллойд, обезумев от страха, продолжал палить. Пистолет-пулемет нагревался у него в руках. Задребезжал и рухнул ящик с бутылками из-под содовой. Изображенная на календаре девушка в обтягивающих шортах получила пулю в восхитительное персиковое бедро. Перевернулась стойка с книгами, потом в шмайсере закончились патроны и наступила оглушающая тишина. В воздухе стоял тяжелый и отвратительный запах пороха. «Твою мать!» — выдохнул Ллойд и опасливо посмотрел на ковбоя. По всему выходило, что тот не создаст каких-либо проблем в ближайшем или отдаленном будущем. «В меня стрельнули!» — проревел тычок, вваливаясь в торговый зал. Он с такой силой схватился за сетчатую дверь, что сорвал ее со второй петли, и она упала на крыльцо. «В меня стрельнули, Ллойд! Видишь?» «Я прикончил его, тычок!» — утешил подельника Ллойд, но тот, похоже, ничего не слышал. Его правый глаз сиял, как зловещий сапфир. Левый исчез вместе со щекой. Когда тычок говорил, левая сторона челюсти двигалась ничем не прикрытая. Лишился он и чуть ли не всех зубов слева. Его рубашка пропиталась кровью. В общем, честно говоря, выглядел тычок хреново. «Чёртов идиот достал меня!» — крикнул тычок, наклонился и нацелил на ковбоя магнум. «Я покажу тебе, как стрелять в меня, грёбаный ублюдок!» Он придвинулся к ковбою. Это кисельский мистер Сардоникус. Герой одноименного фильма ужасов, человек, лицо которого превратилось в застывшую маску. Поставил ногу на его зад, как охотник, позирующий для фотографии с убитым медведем на стену кабинета, и изготовился всадить всю обойму в голову трупа. Ллойд стоял и смотрел на тычка с раскрытым ртом, с дымящимся шмайсером в руке, все еще пытаясь понять, как такое могло случиться. В этот момент мужчина в бейсболке Шелл, упавший за прилавок, появился оттуда, как черт из табакерки. Его лицо выражало отчаянную решимость, а в руках он сжимал двустволку. «Чё?» — тычок вскинул голову аккуратно навстречу двум зарядам. Потом рухнул на пол. Лицо его стало выглядеть еще хуже, чем раньше, но теперь это уже никого не заботило. Ллойд решил, что самое время сваливать. Черт с ними, с деньгами. В конце концов, их можно найти в любом другом месте. Похоже, придется опять сбивать погоню со следа. Он развернулся и большущими шагами помчался к двери. Его высокие ботинки едва касались половиц. Он уже преодолел половину ступенек, когда на стоянку свернул патрульный автомобиль аризонской полиции. Из пассажирской двери вылез полицейский и вытащил пистолет. «Стой на месте! Что там происходит?» «Трое убитых!» — закричал Ллойд. «Ну и заваруха! Парень, который сделал это, сбежал через черный ход! Я уношу ноги!» Он подбежал к Конни, скользнул за руль и как раз успел вспомнить, что ключи остались у тычка в кармане, когда полицейский заорал: «Стой! Стой, стрелять буду!» Ллойд замер. Радикальные изменения, произошедшие с лицом тычка, произвели на него должное впечатление, и он решил, что лучше обойтись без лишних телодвижений. «Твою мать!» — жалостливо пробормотал он, когда второй полицейский приставил ему к голове здоровенный пистолет. Первый надел на него наручники. «Отправляйся на заднее сиденье патрульной машины, весельчак ты наш!» Мужчина в бейсболке Шелл вышел на крыльцо, все еще сжимая в руках двустволку. «Он застрелил Билла Марксона!» — завопил мужчина высоким, пронзительным голосом. «А второй убил миссис Сторм! Такие дела! Я того прикончил! Он мертвей собачьего дерьма! С удовольствием прикончу и этого, если вы, ребята, отойдете!» «Успокойся, папаша», — сказал один из полицейских. «Потех закончилась». «Я пристрелю его на месте!» — закричал хозяин магазина. «И не поморщусь!» Тут он наклонился вперед, словно отвешивающий поклон английский дворецкий, и блеванул на свои ботинки. «Эй, парни, держите меня подальше от этого человека», — попросил Ллойд. «Он точно рехнулся». «А это ты получил, выходя из магазина, весельчак». И полицейский, который первым вылез из патрульного автомобиля, вскинул руку. Пистолет поднимался все выше и выше, поблескивая на солнце, а потом с силой опустился на голову Ллойда Хенрида. Очнулся он только вечером в лазарете тюрьмы округа Апач.